Каким, по вашему мнению, было душевное состояние мистера Филлана во время освидетельствования? Он был нездоров. Не понимал, где находится и что делает. Вы в этом уверены? Уверен. Кому вы об этом сказали? Это было не мое дело. Почему? Меня бы уволили. Часть моих обязанностей состояла в том, чтобы держать язык за зубами. Вы знали о том, что мистер Филлан собирается подписать завещание, согласно которому его состояние будет поделено? В то же время вы знали, что он не в своем уме, но ничего не сказали его адвокату, человеку, которому он доверял. Это было не мое дело. А после того, как он покончил с собой, вы кому-нибудь об этом сказали? Никому. Почему? Снит набрал воздуху в легкие и снял ногу с ноги. Ему казалось, что он все делает как надо. «Это было бы вмешательством в частную жизнь», — серьезно произнес он. «Я считал, что у нас с мистером Филланом очень доверительные отношения». «До определенного времени. До того момента, как вам предложили 500 000, не так ли?» Снит не сразу нашелся с ответом, и Нейт бросился в атаку. «Вы продаете не только свои показания, но и свои доверительные отношения с мистером Филланом. Ведь правда, мистер Снит?» «Я пытаюсь предотвратить несправедливость». «Как благородно! А если бы вам не заплатили, вы бы сделали то же самое?» Снит с трудом выдавил неуверенное «да». И Нейт разразился хохотом. Он смеялся громко и долго, глядя сначала на мрачные лица адвокатов, всячески старавшихся отвернуться или пониже опустить головы, потом на Снида, после чего встал и, расхаживая вдоль своего конца стола, стал приговаривать: «Какое благородство!» Отсмеявшись, Нейт заглянул в свои записи и продолжил. «Мистер Филлан умер 9 декабря. Его завещание было оглашено 27 декабря. В этом интервале вы говорили кому-нибудь, что он был не в своем уме, когда подписывал завещание?» «Нет». «Разумеется, нет. Вы ждали оглашения завещания, а затем, убедившись, что вы в нем не упомянуты, решили пойти к адвокатам и заключить с ними сделку, не так ли, мистер Снит?» «Нет», — ответил свидетель, но Нейт проигнорировал его ответ. «Мистер Филлан был психически больным человеком?» «Я не специалист в этой области». «Но вы сказали, что он был не в своем уме. Это было его перманентное состояние?» «Бывало по-разному». «И как долго бывало по-разному?» «Уже несколько лет». «Сколько лет?» «Лет 10. Но это лишь мое предположение». За последние 14 лет жизни мистер Филлан написал 11 завещаний. Согласно одному из них, он оставлял вам $1 000 000. Вам тогда приходило в голову сказать кому-либо, что он повредился рассудком? Это было не мое дело. Он когда-нибудь консультировался у психиатра? Насколько мне известно, нет. Вы никогда не советовали ему обратиться за помощью к профессионалам? Это было не моим делом, — предлагать ему подобные вещи. Если бы вы нашли его на полу в припадке, то сказали бы кому-нибудь, что он, вероятно, нуждается во врачебной помощи? Разумеется, сказал бы. Если бы вы увидели, что он харкает кровью, сказали бы кому-нибудь об этом? Да. Перед Нейтом на столе лежала толстая справка об имуществе мистера Филлана. Он открыл наугад какую-то страницу и спросил Снида, что ему известно Аксион Дриллинг. Снид усиленно пытался вспомнить, но мозг его был так перегружен всяческими сведениями, что он не смог. А Делстер Коммуникейшнс? Лицо Снида снова исказило гримаса, но он ничего не мог сообразить. Пятая из названных на этом компаний вызвала какие-то смутные воспоминания. Снид гордо сообщил, что эта компания ему известна. Нейт задал массу вопросов о продажах, имуществе, доходах и финансовой статистике. Ни один ответ Снида не был правильным. «Насколько хорошо вы информированы об имуществе мистера Филлана?» Этим вопросом Нейт постоянно перемежал барахтанье Снида. Потом перешел к структуре Филлан Групп. Снид запомнил основы, но подробности удержать в голове не сумел. Он не мог назвать фамилии ни одного менеджера среднего звена, не знал имен бухгалтеров компании. Нейт безжалостно бомбардировал свидетеля вопросами, на которые тот не мог ответить. К концу дня, когда Снид был вымотан до предела, Нейт между тысячным и 1001 вопросом о финансах вдруг совершенно неожиданно спросил: «Вы подписывали контракт с адвокатами на получение 500 тысяч?» «Простого нет, было бы вполне достаточно». Но Снид был застигнут врасплох. Он запнулся, посмотрел на Харка, потом на Нейта, снова листавшего бумаги, словно искал среди них копию контракта. Снид не лгал вот уже 2 часа. И теперь ему было трудно перестроиться. «Ну, конечно, нет», — заикаясь, произнес он наконец. Но его ответ никого не мог убедить. Нейт видел, что он лжет, однако настаивать не стал. Существовали иные способы раздобыть этот контракт. Адвокаты собрались в темном баре, чтобы залезать свои раны. Когда они приняли по паре порции горячительных напитков, неубедительное выступление Снида представилось им еще более провальным. Конечно, к суду его можно будет еще поднатаскать, но то, что он признал получение денег, отныне будет черным пятном лежать на всех его показаниях. Откуда О'Рейли мог это узнать? Он с такой уверенностью говорил о том, что Сниду заплатили. «Это Грит», — предположил Харк. «Грит», — мысленно повторили остальные. «Разумеется», — Грит переметнулся. «Вот что вы наделали, украв у него клиентов», после долгой паузы сказал Олли Брайт. «Заткнитесь!» — рявкнула миссис Лэнгхорн. Херк слишком устал, чтобы спорить. Он допил свой виски и заказал еще. За этими мучительными опросами адвокаты Филанов совершенно забыли о Рэйчел. Между тем, в деле все еще не было официального подтверждения ее участия в процессе.